заместителю военного коменданта района, майору фон Крамеру. Рапорт. Докладываю вам, что 14 мая 1942 года в результате оперативно-поисковых мероприятий, проведенных совместно с районным отделом ГФП в квадрате 2712, была выявлена разведывательно-диверсионная группа противника. Указанная группа длительное время совершала нападения на объекты германской армии и военнослужащих вермахта. В различное время ими были совершены нападения на штаб пехотной дивизии вермахта, похищение и последующее убийство представителя ОКВ полковника Хильгера, попытка нападения на армейские артиллерийские склады и несколько других, менее масштабных акций. Солдаты вверенного мне подразделения, совершив скрытный марш-бросок более 40 километров, окружили район сосредоточения группировки. Ими были перекрыты все возможные пути отхода и пресечена возможность получения окруженными подкреплений. В ночь 4:40 15 мая 1942 года нами был произведен штурм укрепленного лагеря противника. Оборона лагеря представляла собой ряд древоземляных огневых точек, вооруженных пулеметами и легким стрелковым оружием. Проходы между ними простреливались. Невзирая на ожесточенное сопротивление большевиков, в 05:10 оборона была нами прорвана, огневые точки ослеплены и подавлены. Наши солдаты проникли внутрь лагеря. Но даже разрезанные на отдельные кучки бойцы противника продолжали бессмысленное сопротивление, ведя огонь из окопов и амбразур землянок. Отмечено несколько случаев, когда раненые диверсанты, не желая попасть в плен, подрывали себя гранатами. При этом было убито и ранено несколько моих солдат. Ввиду чего я отдал приказание прекратить попытки захвата в плен таких людей и пресекать всякое подозрительное движение огнем на уничтожение. В 05:28 под прикрытием пулеметного огня командир разведывательной диверсионной группы в сопровождении нескольких бойцов предпринял попытку прорыва из окружения. Благодаря умелым действиям лейтенанта Зольца и его солдат указанная попытка не удалась, а командир разведывательной диверсионной группы был убит. Сопровождавшие его люди рассеяны и уничтожены. В 05:52 лагерь был нами взят. Все солдаты противника уничтожены. В плен был взят один боец, умерший, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь. При осмотре лагеря установлено, что разведывательно-диверсионная группа насчитывала 28 человек. Командование ее осуществлял старший лейтенант Красной армии Сереверстов Олег Павлович. Нами захвачено 5 пулеметов, в том числе 3 МГ-34, 6 автоматов, 2 МП-38 и 2 МП-40, 18 винтовок, 10 КАР-98 и большое количество боеприпасов к указанному оружию. При осмотре землянок обнаружена одна радиостанция в поврежденном состоянии и большое количество взрывчатых веществ, около 70 килограмм. К сожалению, в процессе боя некоторые сооружения лагеря были сильно повреждены взрывами ручных гранат и частично выгорели, что не позволило нам их осмотреть. Наши потери составили убитыми один офицер, один унтер-офицер и 12 рядовых. Ранеными один офицер, два унтер-офицера и 14 рядовых. Обер-лейтенант Гельмут Рашке. «Присаживайтесь, мой друг!» Майор привстал из-за стола, указывая своему гостю на стул. «Кофе?» Обер-лейтенант осторожно присел на стул, стараясь не потревожить перевязанную руку. «Благодарю вас, гермайор, это было бы весьма кстати. Бегая по лесам, я как-то уже отвык от таких прелестей». «Отчего вы не легли в госпиталь?» «Царапина, гермайор, скоро заживет. Врач, правда, настаивал, но мне удалось его уговорить. Не знаю, надолго ли. Скоро приедет его начальство». «У которого? может быть и другой взгляд на вещи, не так ли? Увы, да. Не расстраивайтесь так. Это ведь и я приложил руку к тому, чтобы он не отправил вас сразу же на излечение. Вы, гермайор? Да, мой друг. Удивлены? Напрасно. Могли бы уже заметить, что я всегда знаю и могу чуть-чуть больше, чем это считают окружающие. Скрипнула дверь. Солдат вынес поднос с кофейником. Сноровисто сервировал стол и бесшумно исчез за дверью. «Если вы не возражаете, Гельмунд, я за вами поухаживаю». «Право слово, гермайор, мне как-то неловко». «Что именно, мой друг? То, что вам наливает кофе старший по званию, или то, что вы его обманываете?» Обер-лейтенант вспыхнул и попытался встать, но, повинуясь жесту хозяина кабинета, снова опустился на стул. «Но я все изложил в своем рапорте, гермайор». «Гельмут, я старый служака и тоже хорошо умею писать рапорта, особенно победные. Но что самое главное, я умею их читать и неплохо, смею заметить. Вы все еще негодуете? Напрасно. Хотите, чтобы я все пояснил? Охотно. Где бумаги Хильгера, обер-лейтенант? Но он же был убит. И пьяные русские солдаты растопили печку секретными документами ОКБ. Я очень хорошо понимаю, отчего в вашем рапорте был сделан особенный акцент на пожарах в некоторых землянках. Теперь ведь невозможно установить, что именно там сгорело, так? Гельмут на секунду потерял дар речи. Так, и отсутствие пленных тоже очень хорошо объяснено. Вы опасались за жизнь своих людей, не так ли? Да. Похвально со всех сторон. Раненый офицер не покинул поля боя, продолжая руководить атакой. Проявил разумную заботу о сохранении жизни своих солдат. Как вы полагаете, Гельмут, железный крест вам за это уже обеспечен? Но я не думал о наградах, гермайор. Да, странно. А чье же тогда представление лежит у меня на столе? По-моему, Гаутман Лемке написал его еще утром. А вы не знали, что я обязан визировать и такие бумаги? Непростительный промах, мой друг. Помощник коменданта откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Я... Да-да, слушаю вас. Прорезалась память? Бывает. Кстати, а сколько человек осталось в вашем подразделении? 34 солдата и один офицер. То есть, как полнокровная боевая единица, ваш отряд более не существует? Да, а я на него так рассчитывал. 10 человек вы потеряли у лагеря. Понимаю, это была не ваша вина. Там командовал штабс-фельдфебель Ройтерман. Но вот погоню за напавшими на склад диверсантами организовывали уже вы. Сколько человек потеряли в том бою? 36? Или я ошибаюсь? Нет. Обер-лейтенант все еще не понимал, куда клонит его собеседник. Впечатляет. Менее чем за 2 месяца. И это специальное подразделение, созданное именно для борьбы с подобными русскими диверсантами. Кстати, именно после того боя я обратил пристальное внимание на тактику, использованную русскими в тот раз. Убитый командир диверсантов. Кадровый офицер. Служить начал в 41-м году. После училища последнее звание получено 3 месяца назад. Его документы удалось найти. А подобный фокус с засадой применяли финны во время Зимней войны. «Вы это знали?» — ехидно прищурился хозяин кабинета. «Нет, гермайор».